Правда, Дейрдре О'Хаган как-то удалось выпутаться из этих сетей. Помню, на свадьбе мы все делали вид, что родственники Десмонда явились из какого-то имения на западе Ирландии, а не из жалкой фермерской хибары. «Полностью выпутаться ей все же не удалось», — сказал отец Морин. «Ты хочешь сказать, мистер О'Хаган тебе об этом писал?» «Да, кое-что. Думаю, я для него был как бы посторонним человеком, с которым можно говорить обо всем просто потому, что он всегда останется в стороне». Морин рассказала, как Фрэнк Уигли без приглашения явился на церемонию вручения дипломов, как он, стоя в глубине зала, гикнул и завопил «Ого-го!», когда она пошла получать свой диплом. А потом он пришел к ним домой. Это было ужасно. Софи не выставила его? «Нет, ты же знаешь маму». «Ну, может, и не знаешь, но она бы никогда так не сделала». «Нет, она убила его своей доброжелательностью. Она была само радушие. А, кстати, Фрэнк, скажите-ка, когда мы с покойным мужем были в Уэстпорте, мы там случайно не встречались с вашими родными? В общем, ты понимаешь». «Понимаю», — проговорил Берни печально. А Фрэнк вел себя все хуже и хуже. Своим безукоризненным обращением мама, казалось, только подливала масло в огонь, а он будто назло становился все развязнее. За ужином вытащил расческу и стал причесываться, разглядывая себя в зеркале серванта. И кофе размешивал так, что я думала, чашка вот-вот треснет. Я убить его была готова, и себя тоже, за то, что мне не все равно, что я не могу смотреть на это спокойно. — А как реагировала твоя мать? — О, она только приговаривала. — Фрэнк, может быть, вам еще сахару? Или вы предпочли бы чай? Все в таком роде, понимаешь, ужасно вежливо. И как будто все в порядке, ни намека на то, что он ведет себя неприлично. А потом? А потом она смеялась. Говорила, что он очень милый, и смеялась. И я отказалась от него, продолжала Морин после недолгого молчания. Нельзя сказать, что она вышвырнула его за дверь. Нет, она никогда не отказывала ему от дома. Время от времени даже справлялась о нем, посмеиваясь, как будто мы по ошибке пригласили на ужин нашего садовника Джимми Хейза. И я смирилась, потому что была согласна с ней, с ее взглядом на жизнь. И пожалела об этом. Не сразу. Он ругал меня последними словами, мой выпендреж, мол... У него в печенках сидит. Он так отчаянно сквернословил, что только подтверждал мамину правоту. Нашу правоту. Грозился, что еще покажет мне, что когда-нибудь его будут принимать в лучших домах, и мы с матерью, этой спесивой старой коргой, еще пожалеем, что не привечали его в нашем дерьмовом доме. Вот так он выражался. Это он от обиды, посочувствовал отец. Да, естественно. И, конечно, он добился всего, о чем мечтал. А Дейрдра О'Хаган вышла за его лучшего друга, такого же необразованного и невоспитанного. В общем, он оказался прав. Он дождался своего часа. Он счастлив? Не знаю. Думаю, что нет. А может, живет себе и радуется жизни, кто знает. Морин, ты прелесть, — вдруг сказал ей отец. Нет, я очень глупая. Слишком долго была... Очень глупый. Ты верно говоришь, никому бы от этого хуже не стало. Я бы никому не повредила, скажи я маме тогда, в 21 год, что ухожу с Фрэнком Куигли, и плевать мне, кто он и из какой семьи. Может быть, ты не хотела причинить боли ей? Ведь я ее бросил, и ты не хотела, чтобы такое случилось с ней еще раз. Я же не знала, что ты ее бросил.